Глава 24. Но вскоре отец справился с волнением, и улыбка снова заиграла на его губах. Он начал расспрашивать о том, где Аркош остановился в городе. Тот ответил, что арендовал дом со слугами, и отец тут же принялся журить его за то, что он сразу не приехал к нам. «Зачем тратить деньги на дом в городе, если у нас полно свободных комнат?» В итоге за пару минут он уговорил пожилого мага поселиться у нас на какое-то время и отказаться от дома в городе. В принципе, это и было моей задумкой с самого начала. Пусть старый, но опытный маг поживет у нас. И ему удобно, все равно ему больше некуда идти, и нам лучше. Тем более, что я планировал перед отъездом в академию оставить отцу побольше денег. И мне нужна была веская причина для объяснения, откуда они у меня взялись. Теперь она у меня появилась. Можно будет оставить отцу большую сумму, сославшись на то, что я стал охотиться с опытным магом, что резко увеличило ценность добычи. Собрав необходимые компоненты, помимо добытой желчи пракеров, я сделал настойку, позволяющую улучшить качество маны. Выпил, погрузился в транс, вошел в резонанс с энергией настройки. Один миг, и все сработало. Источник вышел на новый уровень качества. Это было равно тому, как если бы его емкость увеличилась примерно на 20 с лишним процентов. Сразу после этого я провел ту же процедуру с Эрли и Аркошем. Как ни странно, быстрее все получилось у Эрли. Я так понял, что старый маг после всего пережитого еще не восстановил свое душевное равновесие, а без этого в транс войти сложно. Когда Аркош окреп, мы взяли в аренду еще одну лошадь для него и принялись много путешествовать по окрестностям. Ищут-то, если вообще ищут, хромого парня и девушку, передвигающихся пешком, а не троих всадников. В сопровождении Аркоша мы смотрелись уже иначе, детьми уважаемого человека, сопровождающим его при прогулках по сельской местности. И понять, при этом хромаю я или нет, было нельзя. Каждую ночь мы с Эрли уходили охотиться в порталы, пока Аркош ждал нас снаружи, охраняя наших скакунов. Посещал я только проверенные в прошлой жизни локации, точно зная каждый раз, зачем именно я иду. Если локация была слишком опасной, Эрли я внутрь не брал, несмотря ни на какие уговоры. Вскоре Аркош начал передвигаться по земле уверенно, уже без тросточки, и сразу же поднял вопрос о том, чтобы сопровождать меня в опасные порталы. Вначале я решительно отказался это обсуждать. В опасных порталах мне удобнее охотиться одному. Лучше так, чем тащить на себя к выходу старика, у которого вдруг прихватило сердце в силу возраста, отбиваясь от монстров. Но время шло. Старый маг при хорошем питании и умеренных, но постоянных физических нагрузках выглядел все лучше и лучше, и я решил, что при определенных условиях можно и его использовать. А взять его с собой я решил в портал к Велесам. У меня уже были вживлены птичьи горошины, повышая шансы выжить в сложной ситуации, но у сестры и мага нет. Сестре я с самого начала собирался вживить такие же ингредиенты, а по мере того, как мы начали регулярно общаться с Аркошем, решил, что нужно заняться и им. Все же он теперь, по сути, работает на меня, и я даже начал потихоньку платить ему, хотя он вначале отказывался брать деньги. Но я был тверд и установил ему оклад в 5 золотых монет в месяц. Для старика, от которого вообще ничего не требовалось сделать и которому был обеспечен весь пансион, сумма неплохая. Так что настал день, вернее ночь, потому что нам приходилось прятаться, когда мы вновь отправились в птичий портал. Но в этот раз пришлось проехать большое расстояние. Только в одну сторону мы проделали верхом 2 часа, подальше удаляясь от той местности, где встретили странного и опасного мужика, чуть не атаковавшего меня. К счастью, порталов с велесами тысячи, и все их поставить под контроль практически невозможно. Теперь я был лучше подготовлен, со мной была сеть. Я взял с собой также десяток легких копий с артефактными наконечниками и еще два десятка длинных и гибких жердей. Со мной пошел и старый маг, с твердым приказом не отлучаться больше, чем на два шага от входа в портал. Всю стратегию с Аркошем проговорил, он пообещал тщательно ей следовать. В этот раз я решил использовать другую стратегию охоты, безо всяких кроликов. Как показал опыт для летающих монстров, люди выглядят не менее лакомой добычей, чем кролики. Поэтому я решил, что пусть они сразу охотятся на нас. Оказавшись в локации, поспешно вбил жерди в грунт, выстроив из них стену длиной в 10 метров, и тут же накинул на нее сеть. К сети привязал веревку, конец которой бросил около входа в портал. Сеть оказалась у нас за спиной, с этой стороны атаковать нас без последствий монстры уже не смогут. Я оказался прав. Два человека заинтересовали монстров не хуже кроликов. Правда, я не ожидал, что они сразу налетят такой большой стаей. К нам неслось не меньше двух десятков монстров. Ничего. И к этому мы были готовы. Сколько бы ни летело к нам монстров, все равно атаковать нас больше нескольких сразу не могло. Твари огромные, больше никак не помещалось. Поэтому именно четыре монстра отделились от стаи в последний момент, спикировав на нас, два на меня, два на старика. Скорость подлета была разная, поэтому для того, что подлетел справа и сверху, я выставил воздушный щит, да еще под таким углом, что он с него соскользнул прямо в сеть, сбил несколько ближайших шестов и запутался в ней, а второго я ударил воздушной линзой прямо по горлу, после чего присел, позволив уже безжизненному монстру перелететь через меня и бахнуться бесформенной грудой почти у самого портала. Немного не рассчитал, что у туши большая инерция за счет набранной скорости, и дохлый велес едва не сбил старика. Помогло то, что он проделал то же самое с атаковавшими его самого монстрами, только щит кастовал на другую сторону, и убитый им монстр столкнулся с убитым мной, притормозив его. А тот, что налетел на щит, тоже скользнул в сеть, окончательно опрокинув оставшиеся щиты. Итак, несколько секунд боя, и около входа в портал лежат два убитых монстра, а в сети барахтаются еще два, а в небе возмущенно орут полтора десятка не успевших нас атаковать. Но я и не собирался давать им такой шанс. Четыре монстра меня вполне устраивали как трофеи. Заклинания мы использовали мощные, маны осталось не так и много, а у портальных охотников было правило всегда иметь солидный запас маны на случай непредвиденных обстоятельств. И, между прочим, весьма разумное правило, к которому пришли за счет определенного количества пролитой крови. Так что я тут же свистнул, и старик, подхватив конец веревки от сети, шагнул в портал, а я сам побежал к нему, притормозив только для того, чтобы подхватить за крылья двух убитых монстров, потащив их тела в портал. Все же не рассчитал со скоростью висевших над нами в небе монстров, один таки сумел спикировать, догнать меня и врезаться в спину. К счастью, вонзить когти в нее ему не удалось. На мне была плотная безрукавка из двух слоев кожи с набивкой между ними. Но ускорение он мне придал знатное, и я в портал не вбежал, а влетел, сбив стоявшего у входа мага. Как-то при этом я умудрился не выпустить крылья монстров, вцепился в них, видимо, инстинктивно, намертво, так что сверху на нас обрушились и их тела. Кое-как сбросив с себя туши монстров, я поднялся и склонился над стариком. Мне было страшно до жути. Показалось, что произошедшее его убило. Адские демоны! Обрушить на пожилого человека такую тяжесть! Но, к счастью, он зашевелился, закряхтел, и я помог ему подняться на ноги. Фух, живучий старикан оказался. Успокоившись на его счет, я схватился за веревку и потянул сеть. Не сразу, но удалось втащить внутрь и ее, и запутавшихся в ней двух очень возмущенных этим фактом монстров. Они били клювами, когтями и крыльями во все стороны, в том числе и друг по другу, пытаясь выпутаться. Больше маны экономить не нужно было, и мы покончили с ними несколькими воздушными копьями. После чего старик подхватил одну тушу монстра и поволок ее к выходу, а я — три оставшихся. Оказавшись снаружи, тут же привязали всех четырех монстров к седлам лошадей. Уж и подзабыл, как нервно лошади реагируют на окровавленные тела монстров поблизости. Не случайно портальные охотники долго тренируют своих скакунов, а мы-то наняли первых попавшихся лошадок. Помогло только то, что сестра спутала им ноги, когда мы ушли в портал, чтобы не разбрелись. Одной ей было тяжело контролировать всех трех. Так что хотели они или не хотели, но убежать не смогли, и волочь тела монстров им пришлось. Сестра с магом поехали, уволакивая туши за собой, а я приступил к заметанию следов. Вначале подмел пару сотен метров большой метлой, потом прошелся еще небольшим веником. Одна беда — ночью так тщательно следы не замести, как днем. Но мы заранее присмотрели рядом другой портал. Лошади проволокли туши мимо него, и я постарался убрать как мог только следы, ведущие к нему от птичьего портала. Пусть выглядит так, словно мы добыли трофеи в том портале и волокли их уже от него. А если кто захочет проверить, есть ли там такие монстры, что их нужно волочь за лошадьми, то милости просим. В этот портал я лично в ближайшие годы точно не решусь зайти. Его ядовитые оттенки ясно говорили, что он только для самых сильных отрядов. После разделки и извлечения ингредиентов туши снова сложили в мешки, которые не поленились довести на крупах лошадей 3 километра до ближайшего серьезного болота и скинуть в топь, привязав к ним камни. За что люблю топь, так это за то, что там легко спрятать следы. За несколько часов поднятая при ходьбе муть снова оседает, и понять, где там что-то захоронили, очень трудно. Дальше встал вопрос, стоит ли приживлять горошинки Эрли и Аркоша в одном из тех озерных порталов, где мы уже получили неприятности выше крыши. Высокая приживляемость — вещь хорошая, но проблема заключалась в том, что если птичьих порталов было очень много и за каждым не уследить, то озерные встречались значительно реже. Вот возле них нарваться на засаду уже вполне реально. Ясно, что такой сценарий нас совсем не устраивал. Только дураки упорно нарываются на неприятности. Умные люди при возможности их обходят. Поэтому на небольшом совете решили, что будем приживлять ингредиенты прямо дома и плевать на то, что часть их утратим. Мы знаем, где взять еще. Не откладывая, провели процедуру той же ночью. Наличие такой мощной страховки, как возможность экстренной регенерации, очень важно при нашем рискованном бизнесе. Когда занимаешься портальной охотой, никогда не знаешь, какие доли процента дополнительных преимуществ могут позволить тебе избежать смерти. А гарантированная регенерация тканей в жизненно важных областях – это очень мощное преимущество. Как и ожидалось, процент приживления оказался низкий. Добыли мы с 4 туш 16 ингредиентов, а приживить смогли только 10. Из 8 доставшихся Эрли вспыхнули искорками 6. Старику повезло меньше, у него приживилась только половина. Вполне возможно, что повлиял негативно и его почтенный возраст. Зато мы защитили его сердце, печень и почки, то, что у стариков чаще всего и отказывает. А учитывая, что он для лечения паралича выпил очень мощное средство, восстанавливающее в том числе и мозг, проблем с головой у него теперь долго можно не ждать. Потихоньку мы начали готовиться к отъезду в академию. Отбыть планировали, не привлекая ничего внимания. Конечно, отец был этим недоволен. По распространенной традиции, отправляя детей в такое престижное учебное заведение, как Королевская академия магии, следовало закатить пир на весь мир. Ну да, ему было чем хвастаться. Два сына уже учатся в академии, еще два ребенка туда тоже отправляются. Но все же, учитывая ситуацию, мы по-прежнему успешно хранили тайну о восстановлении наших с Эрли источников. Ни о какой прощальной церемонии не могло быть и речи. Отец сердечно попрощался с нами возле каравана, который следовал почти напрямую в столицу, делая только один крюк по дороге. Путешествовать предстояло две с лишним недели, все зависело от того, повезет с погодой или нет. В дорогу мы отправлялись снаряженные очень солидно. Эрли и мне прикупили по лошади и выбирали их тщательно. Учитывая негативный опыт с арендованными лошадьми, которых постоянно приходилось успокаивать при перевозке убитых монстров, лошадок мы купили из стада, специально приготовленного для портальных охотников. Опыт общения с лошадьми я раньше имел, но не такой большой, чтобы выбирать самому. К счастью, как оказалось, Аркош в этом деле был хорошо подкован, поэтому он и выбрал для Эрли смирную, выносливую серую кобылу, а для меня — огромного вороного мерина. У него был норов, но вот укрощение лошадей я уже поднаторел в прошлой жизни, так что мы с ним быстро поняли друг друга. Дал ему, когда он изобразил испуг и понесся галопом вдоволь устать, а потом вымотанного взял под полный контроль. Вариант брать смирного коня меня и не устраивал. Схватки у меня будут не только в локациях с монстрами, но и с людьми в обычном мире, так что мой конь должен быть боевым, уметь и опрокинуть коня противника или гнуть копытом приближающегося ко мне врага. Поладив с конем, дал ему кличку «Ветер». Эрли назвала свою кобылу «Птичкой». Уж больно легко та несла ее над землей. Кроме того, мы купили и большой крытый фургон, вещь крайне необходимую, если собираешься кочевать две с лишним недели. Не каждый день удастся остановиться в городе или деревне. Будем ночевать и в чистом поле. Фургон меня полностью устраивал, и исходя из того, что мы будем постоянно охотиться, а для добычи нужно много места. Для трофеев мы заготовили 5 больших сундуков, специально приспособленных для перевозки в замороженном виде ингредиентов. Двойные стенки были заполнены водой. Замораживаешь их при помощи заклинания, и минимум часов 8 внутри будет очень низкая температура. Фургон волокли 4 добродушных вала. Обычно запрягали 2, но я взял 2 пары, надеясь, что добычи будет собрано много. И тогда дополнительная воловья сила очень пригодится, чтобы не отставать от каравана. Аркош, показавший свою пользу при охоте в порталах, поехал с нами. Жить мы будем в академии, это общее правило, но для него арендуем дом в столице. Обойдется это дорого, но нам все равно нужна база в городе. Далеко не все вещи, что мне понадобятся, можно хранить в студенческом общежитии. Да и Аркош не планировал быть трутнем. Пока мы будем учиться, решил потихоньку заняться артефакторикой. Уж самые простые вещи, те же взрывающиеся наконечники для копий и стрел, он сможет делать и наполнять маной, а они тоже денег стоят. Часть суммы с нашего банковского счета мы переписали на отца, но он об этом узнает только когда мы достаточно отдалимся от города. Банк ему сообщит через неделю, иначе с него сталось бы взять эти деньги, сесть на лошадь и пуститься за нами вдогонку, чтобы вернуть. Банк передаст ему и письмо, в котором будет объяснено, что мы накопили кучу денег, занимаясь портальной охотой под присмотром Аркоша, и оставляем ему только часть. А так-то он, конечно, вновь перед отъездом влез в долги и дал нам с Эрли денег на учебу в столице. Отказываться мы не стали, отец просто бы не понял, но добавили денежки к той сумме, что передаст ему банк. Остальное взяли с собой векселями. В фургоне их, конечно, не держали, пошили небольшие нательные пояса, в них и положили. Половину мне, половину Эрли. Бумага не золото, место занимает немного. Перед самым отбытием я, наконец, придумал, как предостеречь отца по поводу диверсии с родовым камнем. Меня жгло чувство вины, что я хоть и обнаружил причину, но так и не смог перед отъездом выяснить, кто это устроил. Оставлять отца в неведении о врагах рода было нельзя. И я решил, что 7 бед — 1 ответ. Уже использовал Аркоша, чтобы передать ему рецепты артефактов, которые многократно повысят финансовые результаты его работы. Так надо и в этом деле на него сослаться. А уж отец, начав работу над новыми артефактами и осознав всю финансовую выгоду, Аркоша теперь очень уважал. «Отец, есть серьезный разговор», — сказал я за день до отъезда, чтобы его хоть немного подготовить. Все же не о каком-то пустяке собирался поведать, а об очень важной и опасной вещи. Надо сказать, отец воспринимал меня все более серьезно с каждым днем. Поэтому не попытался перевести все в шутку, похлопав с улыбкой по плечу, как сделал бы еще месяц назад. Мол, какой серьезный разговор может быть у такого пацана? А сел сам и предложил мне сесть напротив. Спросил его, чтобы начать разговор издалека. «А сколько стоит наше поместье?» Тот вздохнул, а потом сказал. «Сам понимаешь, родовое поместье продавать нельзя, даже если ты хочешь так собрать денег на операцию побыстрее. Как мы сможем сохранить честь, утратив родовой камень? Что достанется старшему сыну, законному наследнику? И где я тогда буду работать? Никто не станет давать заказы артефактору, утратившему родовое поместье. Мало ли, делал бракованные артефакты, потому и все потерял. Да и скажу тебе то, чего никто не знает, мы и так висим на волоске. Примерно за месяц до этой трагедии с вами я заложил поместье своему однокурснику из академии под 10 000 золотых монет, чтобы расширить наш бизнес. Хотел нанять несколько подручных и расширить ассортимент изделий. Процентов он по старой дружбе не взял, но мы договорились, что через 3 года я либо возвращаю ему всю сумму, либо поместье отходит к нему. Услышав это, я мысленно присвистнул от удивления. Дело с врагом нашего рода приобретало нового подозреваемого. Конец первой книги. Серж Винтеркей. «Антидемон». Читал Сергей Уделов. Февраль 2023 года. Тверь.